Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Я вам покажу предметы, и нужно сделать то, что я вас попрошу. Я вам покажу предметы, и нужно сделать то, что я вас попрошу. Prenez. Возьмите. Возьмите. Donnez-moi les lunettes. Дайте мне очки. Дайте мне очки. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Положите карандаш на конверт. Положите карандаш на конверт. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Переверните стакан, потом возьмите ножницы. Переверните стакан, потом возьмите ножницы.